Глава 12. Юго-западный Вестальд. Имперский тракт. 1039 оборот от Великого Разлома. 14-й день второго весеннего месяца. Когда до Акарема оставалось не больше 7 лиг, Аста с удивлением отметила, что не чувствует ни тошноты, ни головной боли. Это было как минимум странно. Возможно, после поездки в Барн прошло не так много времени, поэтому организм никак не реагировал на приближение поганой земли. Но Асте почему-то казалось, что причина не в этом. Меньше декады прошло. Казалось бы, такой небольшой срок, но сколько всего навалилось. Тогда Аста наивно полагала, что у нее получится что-то изменить. Поговорить с посланником императора, донести в Лоран свое видение происходящего, но тщетно. Никому это, как оказалось, не надо. Император тяжело болен. Его наследник убит в Джарте, Рональд Кинайский сбежал, в мир пришел демон, а в Агире уже сбили с ратуши орденские штандарты и еще Акарем. Привычная реальность рвется, как гнилая тряпка. Люди в Джарте все реже улыбаются на улицах, братья в свободное время заливают проблемы вином, а в душу все чаще закрадываются сомнения в правильности выбранного пути. И вот что делать в такой ситуации? Как жить, понимая, что все вокруг рушится в бездонную пропасть? Ответ на самом деле прост. Воля есть у каждого человека. У кого-то ее больше, у кого-то меньше, но она есть. Не нужно оглядываться по сторонам и стонать. Другим ведь ничуть не легче. И что бы вокруг ни творилось, живи и поступай так, как считаешь правильным. Да, наверное, так получится не у каждого, но ей главное, чтобы получилось у нее и у тех, кто находится рядом. Примерно через 2 часа после вчерашнего разговора с магистром в Акарем ушли 2 сотни братьев во главе с Комтуром Дартом. Аббат тоже порывался отправиться на границу, но Моне настрого ему запретил. В итоге Фарис нашел ее, поручил провести первичный осмотр на месте прорыва тварей и передать свои выводы с кем-нибудь из людей Дарта. Это поручение вполне укладывалось в ее текущие цели. Она ведь и сама собиралась там все осмотреть. В любом случае, в Погонь отряд выдвинется только завтра с утра, так что времени будет достаточно. Гонец из Акарема, встреченный утром, доложил, что опасность уже миновала. Большая часть демонов ушла в поганые земли, нежить уничтожена, и все уже под контролем. Однако рассказ посыльного вызвал целую кучу вопросов, на которые парень ответить не смог. Как выяснилось, гарнизону кто-то помог, убил командира осаждающих и заставил тем самым демонов отступить. При этом никакой конкретики не было. Посыльный не знал, кто именно помог гарнизону и что там на самом деле произошло. Впрочем, у Асты были на этот счет определенные мысли. Но пока она сама во всем не разберется, никаких выводов делать не станет. Тут осталось-то всего ничего. Еще 1/2 часа, и можно будет отдохнуть от седла. Сначала отдохнуть, а потом уже начать во всем разбираться. Арту она оставила в храмовой конюшне на попечении Авара, поскольку не решилась брать своего коня в Погонь. Он ей слишком дорог, поэтому подождет ее в Джарте. Иша осталась старшей в дознании, а Рея Аста забрала с собой, как и обещала магистру. При этом она никому ничего не приказывала, просто предложила дознавателю отправиться вместе с ней, и он ни мгновения не раздумывал. Тут все такие в отряде. Каждый из отобранных Зодом бойцов знал, куда они направляются, и мог отказаться, но не отступил ни один. Да, конечно, мужчина скорее умрет, чем покажется трусом, но дело тут даже не в этом. Они просто устали обороняться, не имея возможности нанести ответный удар. И вот этот шанс наконец представился. Официально их отряд едет арестовывать убийцу ландмейстера Снори. Вот только среди братьев давно бытует мнение, что в Сарне можно найти причину появления погони и, уничтожив ее, нанести этой мерзости фатальный урон. Так что бастард для них — это только причина. На лицах бойцов Аста не видела ни подавленности, ни обреченности. И это лишний раз свидетельствовало о том, что она права в своих выводах. Да, в сердце погони еще не был никто. Но дальше Светлой крепости все равно ведь никого не отправят. Задумчиво, введя взглядом окружающий лес, Аста вдруг вспомнила, что не успела переговорить с Зодом. Комтур был занят, отбирая и готовя людей в дорогу, и она не хотела его отвлекать. Нет, Зод, да, конечно, осведомлен о целях поездки и о том, что она знает, куда конкретно направляется Рональд. Но истина, как известно, спрятана в мелочах. И не то, чтобы ей хотелось разделить с другом ответственность, но она должна рассказать ему о разговоре с Аделлой. Повернув голову, Аста встретилась с Комтуром взглядами и, приняв влево, придержала коня на обочине. Мгновенно сообразив, что от него требуется, Зодда оставил кого-то вместо себя и выполнил похожий маневр. Пропустив растянувшийся по дороге отряд, Аста направила коня следом и, подъехав к ожидающему ее Комтуру, произнесла: «Нам надо поговорить». «Да я уж догадался». Зод усмехнулся и, поравнявшись с ней, уточнил: «Что случилось на этот раз?» «Я разговаривала с Аделлой», немного смутившись, ответила Кирия. «Тем утром, на скамейке, после разговора с тобой». «Почему-то я этому не удивлен». Зод усмехнулся и покачал головой. «И, как я понимаю, она о чем-то тебя попросила?» «Да». Аста кивнула и опустила взгляд. «Аделла приказала мне убить Рональда Кинайского. Сказала, что только меня он подпустит к себе. И вручила поисковую нить». При этих словах Комтур нахмурился, повернул голову и посмотрел на нее. В глазах Зода неверие смешалось с сомнением. «Слушай, Лиска», — придержав коня, осторожно произнес он, «а ты уверена, что это была Аделла?» «Да», — Аста вздохнула. «Помнишь, там, на месте появления демона, братья из храма проводили обряд. После разговора со мной она появилась и перед ними. При этом нить не имеет никакого отношения к хаосу. Это свет». «Ну, не знаю». Неверие в глазах Зода сменило растерянность. «Все методы хороши, да. Но это для меня или, может быть, для тебя. Однако, если светлые начнут действовать подобно порождениям хаоса, нашему миру придет конец». «А что, если у нее просто не осталось других вариантов? Что, если только так можно сохранить этот наш мир?» «Нет». Зод переложил поводья в левую руку и, глядя в спины едущих впереди рыцарей, отрицательно покачал головой. «Аделла — подвижница светлого бога. Она не может так поступить. Хотя...» «Что хотя? Поясни!» — потребовала Кирия, видя, что Комтур изменился в лице. «Сначала ты скажи, что решила», — перестав хмуриться, попросил Зод. «Что ты собралась делать?» «Я?» Аста смутилась и отвела взгляд. «Я еще ничего не решила. Если Рональд как-то связан с пришедшим в мир демоном, я убью его без малейшего сожаления. Попытаюсь, в смысле, убить. Если же это не так, то пусть подвижница сама выполняет свои поручения. Я уверена, что она может ошибаться, как и все мы». «Вот!» Зод неожиданно улыбнулся. «А теперь скажи, как ты думаешь, Аделла знала, кому выдает свое поручение?» «Но...» Аста выдохнула и растерянно посмотрела на друга. Сказанное Зодом прозвучало словно гром среди ясного неба. И странно, что она сама об этом даже не думала. Ведь если так... «И даже если она не знала, кто ты такая», — продолжил говорить Комтур, «то могла предположить, что Ищейка не поведет себя подобно слепому фанатику». «Но зачем ей тогда понадобилось поручать мне убийство бастарда? Он действительно заодно с этим демоном?» «Не знаю», — Зод покачал головой. «Но этого похода без ее поручения не состоялось бы. Возможно, ответы ждут в конце пути. Уверен, Светлая хотела, чтобы ты сама во всем разобралась». «Странно это все». Аста вздохнула и опустила взгляд. «Аделла не рекомендовала мне читать ту книгу, за которой мы ездили в Барн. Она сказала, что ошибалась, рассказывая сыну сказки о храме Единого». «Ошибалась? Ну да». Зод усмехнулся. «Думаю, тебе обязательно нужно найти эту книгу и прочитать». «Фарис сказал, что ее экземпляр есть в той библиотеке Шанары, из которой вы привезли священные тексты». «Ну, значит, мы туда заглянем», — серьезно произнес Зод. «С этими старыми книгами все очень непросто. Но я догадываюсь, почему некоторые из них нам запрещают читать». «И почему же?» Аста вопросительно приподняла бровь. «Ты что-то узнал?» «Да так, по верхам». Комтур пожал плечами и задумчиво посмотрел на дорогу. «Когда ты ищешь в библиотеке священные тексты, невольно приходится много читать». «Ну же, рассказывай!» Нахмурившись, потребовала Кирия. «Ты же понимаешь, что это может быть важно?» «Дело в том, что хаос и смерть не едины», мгновение поколебавшись, пояснил Зод. «Там внутри идет непримиримая война. К примеру, те существа, которых мы называем бесами, не имеют ничего общего с тварями, осаждающими 6 крепостей. Они их ненавидят так же, как мы. Однако никто не читал нам лекций о войнах Исхода, Никто не рассказывал о древних расах. Тех, кто жил когда-то и вынужден был уйти. Они, конечно, враги, но не такие непримиримые. Возможно, мы могли бы как-то сосуществовать, но наверху кто-то этого очень не хочет». Комтур вздохнул и отвел взгляд. «Впрочем, это только мои мысли. Возможно, я чего-то не знаю или не понимаю». «Тебе ведь понравилась та девушка?» — негромко произнесла Кирия. «Бесовка или кто она там?» «Да», — не стал спорить Зод. «Она мне очень понравилась, и я не могу ее ненавидеть». «Мне кажется, это испытание». Аста посмотрела другу в глаза. «И у тебя, и у меня, и у всех нас. Только никто не укажет правильный путь. Решать придется самим. Каждому». «Так и есть». Комтур согласно кивнул. «И последний вопрос. Зачем ты взяла с собой телохранителей Снори? Они ведь идут убивать и не поймут, если ты передумаешь». «Не знаю». Кирия покачала головой. «Сайх рассказал, как защититься от хаоса, и мне показалось, что его послало само провидение. Как бы то ни было, я до сих пор считаю, что горцы в походе будут не лишними. К тому же они все принесли клятву». «Ну, если ты так считаешь, то тебе виднее, командир». Зод кивнул и тепло улыбнулся. «Ладно, если больше вопросов нет, я поехал к своим. Меньше лиги осталось до Акарема». Дождавшись кивка, Комтур тронул бока коня и уехал на свое место. Аста смотрела ему вслед и думала о том, что Зода ей уж точно послало само провидение. Думала и ловила себя на мысли, что немного завидует этой бесовке. Возле поворота на кладбище дежурил десяток солдат из местных. Остановив ненадолго отряд, Зод переговорил с их командиром и, вернувшись, приказал следовать дальше. «Что там?» — поинтересовалась Аста у подъехавшего командора. «Здесь и везде далее. Командор, командир отряда. Комтур, звание». «Да ерунда какая-то», — пустив коня рядом с ней, задумчиво произнес Зод. «На кладбище все завалено костями. Большая часть нежити не сумела подняться, либо кто-то этому помешал». «Госпожа!» — произнес едущий справа от нее Рэй. «Давайте я съезжу и посмотрю, что там и как». «Не сейчас», — Кирия покачала головой. «Сначала узнаем, что тут вообще произошло, а потом поедешь смотреть». Молодой дознаватель заметно скучал всю дорогу, и сейчас его просто распирало от любопытства. Оно и понятно. Атакованное поселение, кладбище, нежить, демоны. Здесь, рядом с границей, происходящее ощущается особенно остро. Она и сама почувствовала, что хотела бы съездить на кладбище и посмотреть, что там случилось. А уж о Рэй-то и говорить не приходится. Ведь если кого-то и можно назвать ищейкой, то только его. Однако парня с поводка спускать пока рано. Нужно, чтобы он увидел всю картину произошедшего. И только потом. Поселок выглядел уныло и страшно. Аста не понимала, как вообще люди могут жить в подобных местах. И уж тем более не представляла, кто здесь останется после случившегося. Ветхие, потемневшие от времени домишки, выстроились вдоль широкой, заваленной костями улицы, испуганно отгородившись от мира кривыми заборами. Большие неровные лужи, мусор во дворах, ржавые флюгеры и серость. Они все жили тут верой в светлого бога, но он защитить их не смог. От старенькой церкви, стоявшей чуть в стороне от дороги, остались одни лишь развалины. Какое-то чудовищное заклинание обрушило три стены и, пройдя конусом, снесло четыре стоящих неподалеку дома. Остальные строения в поселке вроде бы уцелели, но, судя по виду, все они скоро и сами развалятся. За исключением, пожалуй, трактира, во дворе которого сейчас толпился народ. На улице находилось примерно два десятка солдат. Местные вояки стояли подвое возле крестьянских домов и провожали их отряд заинтересованными взглядами. Вернее, смотрели они в основном на нее. Женщин в поселке, скорее всего, было очень немного. А тут целые благородные столицы. В белой мантии, с рыжими, собранными в хвост волосами. Аста все понимала и совершенно не сердилась на этих парней. Хоть какое-то им развлечение. Непонятно, почему их здесь столько. Возможно, командир гарнизона отправил в деревню бойцов, чтобы хоть немного добавить людям уверенности. Правильный ход, но вряд ли это сильно поможет. Люди напуганы, и, скорее всего, скоро Акарем опустеет. Поселок теперь покинут даже самые стойкие. Их отряд ехал в относительной тишине, прямо по разбросанным на дороге костям. И Аста, глядя по сторонам, ощущала всю нереальность происходящего. Остатки скелетов, трупы твари во дворе с выбитыми воротами. развалины церкви и черный дым, поднимающийся в небо за гарнизоном. Больше 20 оборотов назад на эту землю пришла война, и конца ей пока что не видно. «И что ты думаешь?» — поинтересовался Зодда, не отрывая взгляда от разрушенной церкви. «Рано пока еще делать какие-то выводы». Аста пожала плечами. «Полагаю, что все могло быть значительно хуже. Мы не слышим стенаний. А значит, большинство крестьян выжило. Я этому рада». «Ну, а эти?» Комтур кивнул на два черепа, что валялись возле обочины. «Слышал, что нежить способна объединяться в отряды. Но здесь, судя по всему, этого не случилось». «У твари не было поводыря», — пояснил Рэй, заметив ее вопросительный взгляд. «Скелет сюда пришли не сразу. И, не почувствовав живых, разбрелись по всему поселению. Солдаты без труда перебили их поодиночке. Им даже ходить никуда не пришлось. Встали на дороге и пятились отсюда туда, уничтожая подбегающих тварей». Парень показал рукой, где это происходило, и, кивнув вперед, подытожил. «Меня гораздо больше интересует, почему солдаты не убрали с дороги труп того демона. Хотя...» Рэй усмехнулся. «Лэр Дарт знал, что мы едем следом за ним. Рапорт ему самому писать неохота. Вот он и подумал, что дознаватели с этим справятся лучше. Уверен, что кости и трупы никто тут даже не трогал. Местные забрали только тела погибших». «Ну, на месте Дарта я бы поступил так же». Скосив взгляд на Рэя, Комтур хмыкнул и махнул кому-то рукой. «К тому же тут никто не знает, что делать с трупами. Закапывать негде, кладбище осквернено, а сжигать много чести». «Эти кости уже не поднимутся», — пожав плечами, небрежно пояснил дознаватель. «Ну а трупы демонов можно оттащить в погоне и выбросить там. Назад они вряд ли вернутся». «Я передам это в гарнизон». Зод придержал коня и вопросительно посмотрел на Асту. «Размещай людей». Без слов поняв этот взгляд, ответила Кирия. «А мы тут пока все осмотрим. Ты только отправь кого-нибудь сюда, чтобы он нам все рассказал. И 5 человек оставь, чтобы съездили с Рэем на кладбище». «Добро». Зод кивнул и, обернувшись, приказал. «Эрд, 5 человек выделишь Кирии в сопровождение. Остальные двигаем в гарнизон». Доехав до поворота, Аста покинула седло и, передав поводья одному из сопровождающих, пошла к лежащим на дороге телам. Рэй тоже спешился и направился следом. Остановившись возле мертвого демона, Кирия задержала взгляд на его бараньих рогах, вздохнула и прикрыла глаза, настраиваясь. Случись ей увидеть подобное декаду назад, и она вряд ли смогла бы остаться такой же спокойной. Сейчас все не так. События резко ускорились, в мир полезло всякое, и запас эмоций исчерпан. Возможно, сказывалась усталость. Все-таки 5 часов в седле для нее это немало. Тело болело в разных местах, хотелось лечь на траву и просто лежать, глядя на небо, а не осматривать эту вот падаль. Обойдя труп и стараясь не наступать на засохшую кровь, Аста перевернула демона на спину, приподняла левую лапу и, опустившись на колено, осмотрела рану под мышкой. Рэй тем временем подошел к другому трупу, хмыкнул и покачал головой. «Что там?» — поинтересовалась у парня Аста. «Увидел что-то странное?» «Ну, если не считать странным рога, копыта и звериные морды», — Рэй с сомнением покачал головой, «то меня удивляет, почему на их телах нет ни одной мухи. Хотя...» «Что хотя?» Аста бросила руку чудовища и, поднявшись, подошла к дознавателю. «Договаривай!» «Я слышал, что мелкая нечисть и некоторые насекомые стараются держаться подальше от порождения хаоса», — пожав плечами, пояснил Рэй. «Эти непонятно кто пришли сюда с туманных равнин, и наши мухи их еще не распробовали». «Да, наверное». Аста кивнула, прошла к третьему трупу, осмотрела его и выругалась. Других слов у нее в первый момент не нашлось. Третья тварь заметно отличалась от первых двух. И если тех демонами можно было назвать только с натяжкой, то с этим никаких сомнений не возникало. Ростом не ниже 5 локтей. Огромная козлиная морда с длинными изогнутыми рогами. Жуткие клыки, коричневая свалявшаяся шерсть и целая куча жутковатых украшений, похожих на те, которыми обвешиваются урхи и дикари из южных лесов. С одежды только набедренная повязка, пояс и драный кожаный плащ. Те демоны у нее за спиной были экипированы в кольчуги и вооружены короткими копьями, с грубыми наконечниками необычной формы, но оружие вполне узнаваемое. Рядом же с трупом гиганта лежал чудовищный посох, размером с оглоблю и весом никак не меньше, оббитый сталью, с навершием в виде оскаленного черепа и крестовины с целым ворохом разноцветных ремней. «Этот Рональд словно бы пришел из древних легенд», — подойдя к ней, задумчиво произнес Рэй. Парень с сомнением посмотрел на лагерь, из ворот которого выехал Зод, в сопровождении незнакомого офицера. Кивнул в сторону церкви и со вздохом добавил. «В Лоране такого, конечно же, не оценят, но, по сути, бастард выступил оружием светлого бога. Отплатил тварям за поруганную святыню и спас кучу людей. Я сомневаюсь, что демоны ушли бы, не убей он это чудовище». «Ты тоже думаешь, что их убил бастард?» «Ну а кто еще на такое способен?» Рэй усмехнулся. «Двумя ударами срубить охрану и пробежать два десятка шагов так, чтобы демон не успел среагировать». «Вон там!» — парень обернулся и указал на широкий выжженный след на траве. «Тварь не попала в него в упор своим заклинанием». «Да, похоже». Аста кивнула и задумчиво посмотрела на подчиненного. «И ты, кстати, заметил, что там во дворе с выбитыми воротами лежали трупы каких-то других тварей?» «Сюда, я думаю, целый бестиарий приполз. Ишь бы порадовалась». Рэй хмыкнул, обернулся и, кивнув на подъезжающих рыцарей, громко во всеуслышание произнес: «Сейчас вам, госпожа, все расскажут. Кто сюда приходил и зачем?» «Так и есть». Подъехавший Зод спешился, оглядел трупы и, кивнув на Кирию, объявил: «Аста Лера Шинома, главный дознаватель Орденской коллегии Джарты. А это...» Он обернулся к приехавшему вместе с ним офицеру. «Ивар Лер Горты, командор гарнизона в Акареме». «Здравствуйте, госпожа!» Мужчина спешился и, склонив голову, коснулся груди кулаком. «Для меня честь!» Он был похож на медведя, ростом с Зода, но заметно шире в плечах. Лицо командора пересекал глубокий уродливый шрам, а во взгляде... Очевидно, понимая, как его внешность действует на обычных людей, командор пытался смотреть максимально приветливо, и со стороны это выглядело забавно. Нет, Асте, конечно, импонировало, что братья в первую очередь видели в ней слабую женщину, но в работе это, как правило, не помогало. «Оставьте это для официальных приемов, Лэр». Аста кивнула в ответ и, улыбнувшись, посмотрела на Зода. «Кого-то попроще ты привести, конечно, не мог?» «Так он сам напросился». Зод хмыкнул и, подойдя к мертвому демону, с интересом рассмотрел его посох. «Ему Моне что-то там поручил. Магистр Моне через командора Дарта приказал, чтобы я сам вам все показал». Осуждающе посмотрев на Зода, Ивар немного смутился и выдохнул. «В общем, спрашивайте, госпожа». «Меня интересует все, что происходило тут вчера». Аста посмотрела в сторону разрушенной церкви. «Когда и как пришли сюда порождения хаоса? Что случилось на кладбище и все, что вы посчитаете правильным рассказать?» «Что считаю правильным?» Командор пожал плечами, тронул свой подбородок и, глядя себе под ноги, пробасил: «Я думаю, то, что произошло тут вчера, не обошлось без вмешательства светлого бога. В деревне только трое погибших. Гарнизон не потерял никого». Ивор вздохнул и поднял на нее взгляд. «Когда я писал письмо в Джарту, думал, что жертв больше. Но, как выяснилось, Куим проводил открытую проповедь. Монах собирал местных раз в декаду и сначала рассказывал, что происходит в мире, а потом они шли в церковь и молились. Развлечений тут было немного, поэтому приходили все, почти все». «Куим — это местный священник?» «Да». Ивор покивал. «Когда земля затряслась, он словно знал, что случится. И отправил всех прихожан в лагерь. Это их и спасло. Сам Куим уходить не стал. Монах убил одного из демонов и погиб. Отправился к своей Марте». Командор грустно усмехнулся и, кивнув на развалины, пояснил: «Я не видел, как это случилось. Часовые говорят, из земли под церковью вырвалась какая-то тварь. Не то змея, не то ящерица. Морда у нее была размером с крестьянский дом, а шея, или то, что мы привыкли считать шеей, шагов 10 в поперечнике, если не больше. Обрушив церковь, чудовище ударило заклинанием по окрестным домам и сдохло». «Просто взяло и подохло?» Зодда, очевидно, насмотревшись на оружие демона, пнул его носком сапога и, обернувшись, посмотрел на командира гарнизона. «Мы проезжали мимо церкви, и никаких змей там не видели». «Оно окаменело и рассыпалось грудой обломков», — хмуро произнес Ивар. «Это мы потом уже поняли. За развалинами было не видно, что конкретно там происходило. Но, судя по всему, эта земля открыла какую-то дверь. Возможно, демоны сидели внутри чудовища. Как бы то ни было, через четверть часа из-за развалин церкви вышло 207 уродов во главе с этим чудовищем». Командор кивнул на тушу гиганта. «И еще десяток огромных собак. «Вы говорите про тех тварей, чьи трупы лежат во дворе дома с выбитыми воротами?» «Да», — командор вздохнул. «Собаки разбежались по деревне. Убили Куима и двух работников манса-трактирщика. Двуногие же сразу направились к лагерю и встали напротив ворот». Аста слушала, не перебивая. Сказанное звучало настолько дико, что просто не укладывалось в голове. Змея проползла под землей, развалила церковь и подохла. При других обстоятельствах она посчитала бы, что командор повредился рассудком, и если бы не было этих трупов. «А что с нежитью?» Воспользовавшись паузой, уточнила она. «Получается, скелеты подошли позже?» «Там такая же тварь разрушила святилище Отриса. Демоны уже стояли перед лагерем, когда Иник со стены увидел, как из ворот кладбища выбежали два человека. Парни ветер отметил, и он у нас самый глазастый, да?» Ивар задумчиво тронул подбородок и посмотрел в сторону кладбища. «Эти двое подбежали к третьему, что дожидался в роще возле дороги. А потом все они поехали в Икарем. Я не знаю, что там случилось, но вокруг разрушенного святилища все завалено костями и трупами». «В смысле, целыми костяками?» Аста непонимающе поморщилась. «Часть нежити не смогла воплотиться?» «Нет». Командор покачал головой. «Там лежит два десятка дохлых собак, о которых я говорил раньше. Их кто-то убил. При этом каждой твари понадобился только один удар». «И что с костями?» — поинтересовался молчавший все это время Рэй. «Нежить не поднялась, или...» «Или...» Командор посмотрел на дознавателя. «Кости целы, черепа проломлены. Ребята насчитали там 225 костяков, но, скорее всего, их больше. В деревню приходило 44 скелета. И знаете, что странно, госпожа?» Ивар перевел взгляд на Асту. «Оружием в обоих случаях послужило копье. А парень, который убил этих...» Командор кивнул на труп демона. «Был вооружен мечом». «Интересно». Кирия кивнула. «Мы поищем копье. А вы расскажите, что было с теми троими?» «Точно не скажу». Ивар пожал плечами. «Но, судя по всему, они прошли до церкви огородами. По дороге прикончили двух собак. А потом тот парень вышел из-за развалин церкви и, притворившись хромым, направился к этим». Командор посмотрел на трупы и со вздохом опустил взгляд. «Граф Агира, да. Быстрый, как бес. Он убил этих демонов у нас на глазах, сел на коня и уехал в погонь». «То есть это был Рональд Кинайский?» Аста переглянулась с Рэем и снова посмотрела на командора. «Вы его узнали?» «А как его не узнать?» Тот вымученно вздохнул и посмотрел ей в глаза. «Мне сложно истолковать замыслы светлого бога. Меньше декады назад он убил трех моих парней, а вчера спас больше сотни. Этот урод!» Командор кивнул на труп гиганта. «Незадолго до смерти швырнул в ворота свое поганое заклинание. Две петли и скобы на правой створке сломались. Еще одно заклинание, и нас бы вряд ли что-то спасло. Но демон не успел его прочитать». Ивар посмотрел на темный след на траве. 52 человека против 200. Это очень плохой расклад, госпожа. Мы бы, конечно, дорого продали жизни, но сомневаюсь, что кто-то бы выжил». «Ясно». Аста кивнула. «И еще вопрос. Те собаки, что во дворе за выбитыми воротами. Там 4 трупа, а вы говорили о 2. «Тех тварей, что во дворе, убила Анна Блаженная», — поправив ножны, пояснил командор. И, видя удивление, на ее лице добавил. «Полтора или 2 оборота назад Анна с мужем попала в пятно. Все думали, что она погибла, но женщина выжила и потеряла рассудок. Через несколько месяцев Анна вернулась в деревню, и никто не знает, где она все это время была». «Но как?» Зод непонимающе поморщился. «Отмеченная не может потерять рассудок в пятне». «В том-то все и дело, что Анна не была отмеченной», — пожав плечами, пояснил командор. «А еще она часто навещала этого Рональда, носила ему молоко и хлеб». «А сейчас она пропала, и трупа вы не нашли?» — поинтересовалась Аста, уже прекрасно зная ответ. «Да, госпожа», — Ивар кивнул. «Так и есть». «Почему-то я в этом не сомневалась». Кири усмехнулась и, переведя взгляд на Рэя, добавила. «Все, бери ребят и отправляйтесь на кладбище. А я съезжу и посмотрю, как жила эта Анна». «Мы съездим», — поправил ее Зодда и пошел к своему коню. «Мне тоже интересно взглянуть». Аста улыбнулась ему в спину и, забрав поводья у подошедшего рыцаря, со вздохом залезла в седло. Первым подъехал к дому блаженный Зодда. Он спешился, кинул поводья на уцелевший заборный столб, зашел во двор и с иронией произнес: «Не была отмеченной? Ну да». Анна жила небогато, как и все крестьяне в поселке. Старый, покосившийся и потемневший от времени дом с гнилой соломой на крыше. Такой же убогий сарай, возле которого на земле лежали два корявых горшка и треснувшие корыта. Двор вроде бы подметен, но мусор все равно тут остался. Трупы монстров выглядели ужасно, и Аста не представляла, кто такое мог сотворить, чтобы одним конусом четырех атакующих чудовищ. Выдержки блаженной можно было только завидовать, ведь, судя по следам когтей, первая тварь не добежала до жертвы всего пару шагов. Это Анна дождалась, когда все четыре монстра окажутся в зоне действия конуса, и только тогда ударила. «Лёд?» Остановившись возле чудовища с оторванной лапой, Зод хмыкнул и вопросительно посмотрел на нее. «Или земля, если судить по воздействию». Понимательно оглядывая следы, пожала плечами Кирия. «Свет и огонь опалили бы трупы. Ветер, как правило, рубит. А тут словно ударили молотом». «Я приказал своим бойцам не приближаться к трупам», — пояснил Ивар, остановившись у входа во двор. «Дарт сказал, что вы так сможете что-то понять. Ребят заглядывали в дом, но ничего там не трогали». «Да, и я очень вам благодарна». Аста кивнула и направилась за дом, сделав Зоду знак следовать за собой. «И что ты здесь хочешь найти?» Комтур зашел за ней за угол и с сомнением оглядел стену. «Думаешь, она где-то спряталась?» «Думаю, что Рональд заходил к ней в гости после случившегося». Аста кивнула на отпечатки сапог. «Там у входа в дом. Эти следы затоптаны местными». «Ты считаешь, он забрал блаженную с собой?» С сомнением произнес Комтур. «Подсказал, куда ей пойти?» «Нет». Кирия покачала головой. «Она ушла раньше». Аста вернулась ко входу, прошла к лежащему справа трупу собаки и обратилась к Ивару. «Командор, подскажите, а какую обувь носила блаженная?» «Чирки, как и все местные». Рыцарь пожал плечами. «В непогоду высокие кожаные, летом и весной плетеные». «А взгляните на это». Аста подозвала Ивара и указала ему на едва заметные следы на земле. «Как вы думаете, кто мог их оставить?» «Не знаю». Командор покачал головой и посмотрел на ее сапоги. «Следы женские, если судить по размеру. Но это определенно не чирки. Скорее, сапоги, как у вас, госпожа». «Не совсем как у меня, но да». «И куда она, по-твоему, ушла?» Подошедший Зод с сомнением оглядел следы. «Отрастила крылья и улетела?» «Скорее, просто исчезла». Аста усмехнулась и, наклонившись, указала на небольшое отверстие в черепе твари. «Этот, похоже, сразу не подох. Она добила его и ушла». «Это не копье». Командор хмыкнул, достал из ножен кинжал и ударил. Остриё зачарованного клинка вошло в кость, но с первого раза пробить ее не смогло. Понадобилось еще два удара. «Она выглядела как обычная женщина», — глядя на дыры в черепе монстра, задумчиво произнес командор. «Плохо выговаривала слова. Хотел бы я быть хотя бы в половину таким же сильным, как эта блаженная». Зод вытер клинок о шерсть и, убрав его в ножны, перевел взгляд на Асту. «И? У тебя есть какие-то мысли?» «Нет». Кирия покачала головой. «Полагаю, что это Анна присматривала за Рональдом». «А почему она ему не помогла? Ведь, судя по всему, ей не составило бы проблем избавить парня от неприятностей». «Возможно, не могла. Ну или считала, что он справится сам». Аста пожала плечами и кивнула на раскрытую дверь. «Давай заглянем в дом, а после пройдем по следам бастарда до церкви. Сомневаюсь, что мы что-то найдем, но Рэй все равно вернется не скоро». Зайдя в дом, Аста быстро оглядела убогую обстановку, тщательно изучила следы на полу и, не задерживаясь, направилась к столу. Внимательно его рассмотрев, Аста подозвала Комтура, кивнула на деревянную фигурку и пояснила. «Ее вырезал Рональд. На кладбище в сторожке нашли еще с десяток таких». «А зачем он ее здесь оставил?» «Полагаю, ее оставила Анна для того, чтобы привлечь внимание парня». Аста забрала со стола фигурку. «Думаю, здесь лежало что-то еще. Письмо или какой-то предмет». «Тебе не кажется, что это слишком сложно?» Кивнув на стол, произнес Зод. «Получается, она знала, что он заглянет, но решила его не ждать? Ты в это веришь?» «Да». Аста кивнула и убрала фигурку в мешок. «Полагаю, парень не знал, кто она. Возможно, не знает и до сих пор». «Допустим». Контур вздохнул и, обернувшись, задумчиво посмотрел в сторону выхода. «А что это дает нам?» «Ничего». Кирия покачала головой и тяжело вздохнула. «Кроме знания, что за парнем кто-то стоит, и убить его будет очень непросто». «Ты собираешься его убить?» Зод поморщился. «После всего». «Почему я? Желающих хватает и без меня». Аста улыбнулась и пошла к выходу. «Идем, прогуляемся до церкви и закончим. А то я уже устала и проголодалась». «Да, идем». Комтур кивнул и направился следом.